Здесь Урфин-Джюс построил себе хижину и развел огород. В трудах и заботах проходили его дни, и тяжелые воспоминания о прошлом начали стираться из памяти изгнанника. И здесь, год спустя, нашли Урфина-Джюса посланцы Арахны. Нелегкое это получилось дело. Гномы были крошечные, ножки у них коротенькие, и как они не спешили, не могли пройти в день больше 2-3 миль. Да и разыскать новое жилище Урфина оказалось непросто. Сначала Касталью и его спутники пришли в голубую страну, и там живуны рассказали им, что Джюс покинул родные места. Пришлось расспрашивать птиц и зверей. И вот, после долгого и утомительного пути, отнявшего целый месяц, обрадованные гномы добрались, наконец, до прекрасной поляны, где стояла новая хижина Урфина. Джюс очень удивился, увидев у своих ног маленьких человечков с седыми бородами. Он 40 лет прожил в волшебной стране, но никогда не слыхал о существовании гномов. Впрочем, он знал, что чудеса волшебной страны неисчерпаемы, поэтому вежливо приветствовал нежданных посетителей и осведомился, какое у них к нему дело. Касталья только открыл рот, чтобы заговорить, но вдруг в изнеможении опустился на землю. То же случилось и с другими гномами. Урфин-Джюс хлопнул себя по лбу. «Эх, я глупец! Вы устали, вы голодны, а я сразу завел разговор о делах. Прошу меня простить, живя в уединении, я совсем одичал». После обильного угощения и отдыха Касталью поведал Урфину о цели своего прихода. Он рассказал о том, кто такая Арахна и за что усыпил ее в незапамятные времена могучий волшебник Гуррикап. Он не скрыл и того, что колдунья намерена стать повелительницей волшебной страны и рассчитывает на помощь Урфина-Джюса, которому дважды удалось завоевывать изумрудный город. Посылая гномов к Урфину, Арахна намекнула, что щедро вознаградит своих помощников, сделает их правителями и наместниками покоренных стран. Урфин-Джюс долго молчал. Судьба опять ввела его в большое искушение. Достаточно пойти на службу к злой волшебнице, и он снова станет повелителем изумрудного города или страны марранов и с лихвой расплатится за унижение, которым его подвергли. Но вот вопрос, стоит ли? Опять он придет к власти силой, и опять угнетенный народ станет его ненавидеть.